Вода в источнике закончилась, и он был осушен. Всего 12 фляг, да, это конечно много, но он рассчитывал на большие. Сравнив это с сущностью колодца вечности, он был доволен. Чуть хуже, но явно достаточно для создания нового колодца. Украсть у ночных эльфов не получится, так как они в отличие от дикарей охраняют свой источник. Вероятно, уйдет минимум 1000 лет, прежде чем этот источник снова наполнится арканой. Надо уходить, пока не пришли синие драконы. Две фигуры телепортировались подальше, избегая нежелательных проблем. Последняя вещь, которая его интересует, это искусственные создания магу. Найдя комплекс, они собрали несколько душ, которые так и просились стать кристаллами душ для заклинаний и ритуалов. Единственным интересным духом была чуть более сильная женщина-магу, которую Кельтас более тщательно поместил в кристалл. Одежда говорила о том, что это магу королевской семьи. Учитывая желание оставить все самые лучшие себе, он потом ее допросит. Сколько тайн можно будет потом извлечь из этого духа? Достигнув заброшенных священных мест, магу Кельтас и Джайна пробирались сквозь залы, стараясь избегать активации магических ловушек. Джайна нахмурилась и наложила на них иллюзии. Немного пройдя дальше, они увидели странное существо, похожее на ту расу рыб-повстанцев. Кельтас соединил канал Арканы с глупым созданием и истощил его жизнь и ману. Джайна подошла к трупу существа и рассмотрела его поближе. «Что это?» Кельтас ответил, осознавая, как плохо сделано тело и хрупкость соединения души. «Прототип. Неудачный эксперимент». В этот момент их заметил еще один прототип. Джайна использовала теневой щит, защищаясь от энергетической атаки. Кельтас бросил теневой болт в существо в виде огромного летающего глаза. Ледяная стена заблокировала болт, и глаз двигался, не давая им шанс прицелиться. Постоянные лучи энергии, атакующие этих двоих, блокировались барьерами Кельтаса. Джайна наложила иллюзию и заставила существо прекратить уклоняться. Кельтас использовал пузырь с кровью Джайны и сжал глаз зеленым кнутом крови. Джайна подошла и начала высасывать из существа жизнь, достав из него душу. Они пошли дальше. Встретив еще несколько странных неудачных продуктов, они довольно спокойно справились с проблемой. Дойдя до очередного зала, глаза эльфа стали немного безумными. Он шел сюда в надежде получить душу первого императора Магу, но такое. Натризим смотрела на эту красную жидкость с намного большей страстью, но ей было интересно, что это такое. Кельтас медленно взламывал магическую защиту в надежде не активировать систему охраны. Закончив с магией охраны, он начал осматривать склянки с кровью и странных големов, вероятно предназначенных для этой крови. Натризим спокойно ждала, пока эльф успокоится. Ее терпение было довольно хорошим. Однако уже прошло 2 дня, а он все продолжает возиться с жидкостью и големами. Самое обидное, что он обновлял свое заклинание, которое загрязняло ее душу странной энергией. Ломая для изучения очередного голема, Кельтас лишь делал запись в своем журнале. Ей было противно так его называть. Но ждать ублюдка было столь же неприятно. Владелец, может, пойдем, или эта штука цель нашего посещения? Довольно трудно думать о мыслях чернокнижника, который до сих пор не вызвал легион. Подожди, у меня в пространстве ограничены места, и я не смогу забрать с собой голема. Эту странную кровь можно сгустить в кристаллы и забрать, но големы нужно изучить на месте. Ты понимаешь, что в это место могут вернуться первоначальные обитатели. Война с рабами еще полностью не закончилась. У нас есть время. Через неделю Кельтас закончил свои заметки и чертежи. Он абсолютно не успел разобраться, как и почему големы работают, но этого и не надо. Вполне возможно воссоздать по его записям и уже потом досконально изучить. Жаль, что не удастся собрать всю кровь даже в форме кристаллов. Такой насыщенной жизненной энергии он не видел никогда в своей жизни. Как создатель магии крови эльфов, он очень неохотно оставлял остатки крови. А если мне не удастся найти способ это воссоздать, черт, как мне хочется остаться тут дольше. Натризим царапала стены своими когтями, испытывая скуку на протяжении недели. Кельтас наполнил пузырьки этой странной кровью, повесив на себя столько, сколько возможно, не ухудшая боевую эффективность. Джайна увидела, что наконец они могут пойти дальше, и устало зевнула. Они прошли до самых внутренних областей, наполненных величием и когда-то демонстрирующих величие магу статуй. Кельтас и Джайна все время шли, используя иллюзии и отключение магической сигнализации. Лучше не рисковать зря. Дойдя до самых роскошных мест, они ничего не нашли. Кельтас надеялся увидеть роскошные артефакты, но видел лишь статуи, которые безмятежно спят. Они обладали душами и жизнью, но были погружены в сон своим создателем. В круглом зале были две особенные статуи. Кельтас решил внимательнее осмотреть эти две статуи. Немного проверив души этих статуй, он был немного в шоке от амбиций первого императора Магу. Их души очень похожи на души Ла, которых они поймали у Эмани. Странная энергия переплетается с энергиями души, давая странные свойства. Необъяснимо и странно. То, что первый император создал нечто подобное, поражает. Самое смешное это то, что с одной стороны они более могущественны и совершенны, но, с другой стороны, Магу никогда не доверяли искусственным созданиям, созданным по их образу и подобию. Сделав всего несколько манипуляций над их душами, он легко извлек эти драгоценные находки в самые лучшие кристаллы душ. Будь эти души естественными, у него бы это не получилось так легко. Немного задумавшись, он продолжил поиск чего-то ценного, но так ничего и не нашел. Артефакты или душа первого императора. Вздох. Как жаль. По крайней мере, души этих двух искусственных Ла дают подсказку и надежду. Солнечный колодец ведь хотел аватару. Может, удастся сделать что-то подобное на основе этих находок. Думаю, пора покинуть эту местность и пойти дальше. Возможно, стоит посмотреть на колодец вечности. Интересно увидеть древних ночных эльфов, не испорченных друидской теологической идеологией. Примечание к части. В общем, у меня вопрос. Мне стоит уделять главы второстепенным мужским персонажам? Паталион, к примеру, развить Паталиону роман с подчиненной и дать больше времени Лартимару, а то меня тут в феминизме обвинили, девушкой назвали. Вот я и угорнув подумал, что кроме Кельтаса я уделяю время только в основном женским персонажам. Может, в этом проблема, стоит или нет, не знаю. Сегодня обвиняют в феминизме, а завтра что? Езжай в Таиланд и режь бубенцы. Хотя нет, не надо так шутить. Часть 33. Кельтас и Джайна направились в путешествие по Калимдору. Они ехали на странных ездовых животных Магу. Эльф был довольно расстроен тем, что они не обладали картой и приходилось ехать, отталкиваясь от лей-линий. Теоретически они должны привести его к колодцу вечности. Но он уже один раз ошибся. Может, существует еще один неизвестный источник до раскола Калимдора? Джайна была в довольно подавленном состоянии. Куда мы едем? Туда, куда надо. Натризим нахмурилась и попыталась выяснить цель чернокнижника. Когда мы уже вызовем легион на планету? Кельтас пожал плечами. Когда получу все возможные преимущества? Джайна лишь вздохнула, поражаясь жадности ублюдка. Мы уже 2 месяца едем. Что ты пытаешься сказать? Может, лучше найти летающих существ? Уверена, мы достигнем нашего назначения быстрее. Хорошо, иди ищи. Демон еле сдерживалась в попытке напасть на него. Это твой мир, это твоя идея, твои интересы. Кельтас кивнул. Только вот ты мой раб. Они продолжили молча ехать. Мне нужна еда, иди поймай живое существо и приведи мне в живом состоянии. Натризим хотела отказаться, но решила не рисковать. Провидя к эльфу странное дикое существо, она наблюдала, как он высасывает из него жизнь и аркану. Натризим нахмурилась и фыркнула. Никакой эстетики. Такое грубое поглощение чужой жизни. Эльф кинул ей камень души, и она начала поедать душу. А чем ты? Немного улучшив настроение и получив еды, она ответила. Ты высасываешь жизнь слишком грубо смертной. Снизь скорость выкачивания жизни на 20% и создай дополнительные каналы, а не выкачивай все через один. Это улучшит ощущение от поглощения жизни и поглощать будет намного легче. Кельтас решил потом проверить ее совет. Ее эмоции говорили, что она не врала. Спасибо за совет. Не похоже, что ты испытываешь благодарность. Хех, а чего ты ждешь? Натризим сделала небольшую улыбку. Действительно, они вновь ехали, умирая от скуки долгое время. Кельтас лишь изредка сонно закрывал глаза и кидал заклинания против сна. Натризим задумчиво спросила. Ты боишься смерти смертной? Кельтас недоумевал от ее вопроса. Думаю, ты тоже не до бессмертной. Джайна странно проявляла эмоции расслабленности. Верно. Почему ты боишься? Кельтас, прочитав ее эмоции, не нашел негативных. Почему спрашиваешь? Твои действия. Обычно чернокнижники более безумны в плане риска и желания власти скорейшим путем. Работала с чернокнижниками, Натризим лишь помотала головой. Просто часто видела это своими глазами. Смех. Ну и что такого особенного в моих действиях? Натризим попыталась дать как можно более подходящий ответ. Ничего. Однако я думаю, ты постоянно чего-то боишься. Кельтас, долго помолчав, поинтересовался. Разве ты не боишься чего-то постоянно? Если бы ты не боялась смерти, то не согласилась быть рабом. Попытка уйти от ответа. Ищешь мои слабости? Кельтас немного подумал, но дал честный ответ: «Не знаю, это сложный вопрос. Вероятно, мне просто обидно умирать, но так было не всегда». Вспомнив свое прошлое, он понял, что когда-то был не против умереть. Желание мести и ничего больше. Жажда власти и ненависть к всему миру. Его феникс чувствовал гнев владельца и часто успокаивал. Однако, вернувшись в прошлое, он немного расслабился и успокоился. Почему? Вероятно, из-за того, что все было в порядке. Вспомнив эмоции, которые он испытывал, когда умирали его друзья, а Артас устроил геноцид эльфов, он дополнил ответ: «Я сам пока не знаю. Вероятно, мне следует найти его, когда-нибудь». Забавные моменты банкета помелькали перед его глазами, как и десятки лиц разных его знакомых. Издевательство тех двух демонов, которые постоянно предаются гедонизму. Его совместные шутки с Лартимором. Он вспомнил то, как Сильвана сбросила его в море, и заботу о Лире. «Вероятно, меня удерживают в этом мире те, кто мне дорог». Эмоции демона были разочарованием. Какой скучный ответ. Чего и следовало ожидать от смертного. Интересно, могу я спросить, почему ты разочарована? Джайна на секунду повернулась в готовности напасть, но, успокоившись, вспомнила о странной энергии, связанной с ее душой. «Обязательно лезть мне в голову, смертный?» Кельтас злобно поиздевался. «Обязательно спрашивать меня о моих слабостях?» Смех. «Ты ждешь честного ответа от Натризима?» Самоирония. «Да, ты ждешь веры словам демона от чернокнижника?» Демон активировала свои способности и начала истощать жизнь из деревьев поблизости. Поняв, что ее вновь одолевает скука, она решила продолжить разговор. «Ты явно молодой чернокнижник. Такую глупость несут только они. Чем опытнее чернокнижник, тем он более похож на нас и способен мыслить разумно. Я спрошу, почему ты дорожишь жизнью других существ? Есть лишь собственная жизнь и способы достижения своих целей. Есть эмоции, которые питают существование и не дают скучать. Именно эмоции заставляют существ дорожить чем-то. Желание сохранить свой артефакт, который был достигнут трудом и стараниями, мне понятно. Но ты сказал самое глупое и презренное желание смертных. Жизнь других существ не дает положительных эмоций. Поэтому почему жизнь другого существа должна иметь хоть какие-то ценность? Именно эта глупость меня и разочаровала в тебе. Кельтас хотел ответить издевательством, но нахмурился, когда понял, что ее эмоции были возмущением. Это честный вопрос. Да, дорожить другим существом действительно слабость, нежелательная для мачернокнижника. Я признаю это и понимаю твои мысли. Я думаю похожим способом. Однако способности личности ограничены, и для более эффективного достижения цели требуется помощь других существ. Думаю, это не так неэффективно, как ты пытаешься это описать. Ты не опроверг мои слова и лишь нашел аргументы для самоубеждения. Можно сделать других существ рабами, марионетками или просто использовать для собственных целей. Даже если испытывать жалость о потере хорошего инструмента, это не соответствует определению эмоций, которые вы, смертные, зовете дорожить кем-то. Поэтому ты глуп, чернокнижник, и рано или поздно вспомнишь эти слова, когда слабость ослабит тебя. Вздох. Кельтас понял ее желание. Если я стал изучать скверну и стал слугой легиона, готовым продать свой мир, то мое предательство теоретического учителя, которое научило меня всему, останавливает лишь эмоция слабости. Меня останавливает то, что я дорожу этим существом. Поэтому это твой первый шаг, верно? Должен признать, это было восхитительно. Ты знаешь, что я читаю твои эмоции, но нашла лазейку. Не обладая возможностью магического воздействия, лишь используя честные слова, Натризимы действительно страшная раса. К сожалению, недостаток информации слишком сильно ослабил твою способность повлиять на меня. Но раз ты начал игру, я продолжу. Думаю, лучше тебе самой почувствовать эмоции, которые я испытываю. Я дорожу и доверяю некоторыми созданиями, и хоть это является слабостью, но это несет силу. Возможность довериться кому-то, возможность поделиться своими планами в надежде, что кто-то исправит их. Думаю, без этих эльфов мне было бы трудно сопротивляться некоторым воздействиям магии. Хотя нет, это просто оправдание. Мои друзья – это моя слабость, но я не хочу отказываться от этой слабости. Возможно, это любимая слабость смертных. Направляя через сущность внутри ее души воспоминания, он имитировал свои эмоции. Джайна хмуро отнеслась к таким действиям, и возмущение наполнило ее душу. Это глупость. Опознавание своей слабости и принятие этого. Близость – самообман. Доверие – это просто эмоция, несущая предательство. Испытывая эту эмоцию, ты просто открываешь возможность для разочарования. Есть предатели и потенциальные предатели. Эти эмоции не дают тебе безопасности. Кельтас покачал головой. «Логично, но я придерживаюсь своего мнения. Даже если эта слабость принесет мне неприятности, думаю, это самая большая слабость, которую я недавно использовал, иронично принадлежит и мне. Давай прекратим бессмысленный разговор». Демон была расстроена своей неудачей и фыркнула, ударяя когтями ветку дерева. «Почему бессмысленный? Убегаешь от ответа смертный? Хех, ты не только боишься смерти, но и боишься своей истинной сущности, которая не отличается от моей». Кельтас улыбнулся и решил дать ездовому животному время отдохнуть. «Разговор бессмысленный, так как ты никогда не испытывала близости доверия, не обладая опытом этих эмоций, опытом слабости, которая способна убить и так пагубно влияет, ты пытаешься меня убедить ее отбросить, я нахожу это смешным. Это тоже самоубеждение и попытка убедить меня. Зачем пытаться убедить отбросить то, что тебе незнакомо? На этом разговор заканчивается. Мне снова нужна еда». Джайна была переполнена яростью, но пошла выполнять приказ. После нескольких месяцев путешествия Кельтас достиг границы земель троллей. Жалкие примитивные существа были не способны увидеть через иллюзию Джайны, а редким счастливчикам повезло стать едой для двух энергетических вампиров. Чувствуя энергию арканы намного сильнее, Кельтас улыбнулся тому, что уже почти достиг земель эльфов. Все это время Натризим очень редко говорила и не предпринимала попыток промыть мозги своими словами. «Мы почти на месте». «Почти — это как долго?» — Кельтас задумался. «Я похож на путешественника с большим опытом», — Натризим усмехнулась. «Скорее на чернокнижника без опыта». Кельтас поиздевался немного, спровоцировав демона. «Но это делает тебя ущербным Натризимом, которого успешно поработил неопытный, глупый, слабый, смертный чернокнижник». Джайна снова начала истощать жизнь из растений поблизости. «Тот разговор закончился твоим проигрышем, смертный. Доверие бессмысленно, оно несет лишь уверенность в том, что другое существо никогда не предаст. Такое невозможно, ведь абсолютно любое существо имеет порог катализаторов, которые способны привести к предательству. Это ошибка логического мышления, и поэтому я могу, смело не испытывая такой ошибочной эмоции, утверждать свою позицию того, как глупы смертные. Не испытав смерти, ты все равно отбрасываешь ее. Ошибки и слабости аналогичны, и ты раб своих эмоций». Кельтас пожал плечами. «Ну, ты права. Так что же может гарантировать возможность не испытать предательство?» В этот момент она испытала довольно редкое для нее замешательство. «Законы. Только закон, который был продиктован абсолютной властью, способен гарантировать это. Поэтому мы на Тризиме разработали кодексы поведения. Именно это помогает формировать группы существ с общим интересом. Благодаря законам возможно». Кельтас перебил ее, найдя зацепку. «Возможно, в определенный момент он зацепил гордость Натризима. Вначале ты говоришь, что доверие бессмысленно, так как предательство неминуемо, а теперь говоришь, что законы решают эту проблему. Тогда почему нельзя комбинировать это? Почему законы решат проблему? Они отталкиваются от власти, верно? Чем сильнее власть, тем сильнее закон. Абсолютной власти не существует. Возможно, есть власть, которая кажется нам с тобой недоступной, но власть можно измерить только, сравнивая с другой менее могущественной властью. Существо с маленькой властью рождает амбиции. Амбиции рождают желание преодолеть эту власть, и рано или поздно предательство осуществится, несмотря на законы». Найдя свои мысли такими странными и нелогичными, Джайна сама не знала, как ответить на это. Кельтас вдруг вспомнил свою жизнь до того, как Артас все разрушил. Обычно, подавляя эти эмоции, ему было трудно, учитывая незнание того, сможет ли он вернуться в свое время. Забыв о том, с кем он разговаривает, принц просто предавался своим воспоминаниям. Вероятно, схожесть Натризима в внешности с человеческой волшебницей, которая ему так понравилась, немного ослабила его здравомыслие. Словно неудачник, он начал утешать себя, рассказывая свою историю. «Предательство, да. Когда-то я был уверен, что мое королевство самое сильное в этом мире. Я верил, что я принц самой лучшей почти бессмертной расы, а остальные смертные расы лишь глупцы, недостойные внимания. Я верил, что источник силы моего народа нерушим, а моя жизнь стабильно направит меня туда, куда я хочу. Сильнейший, красивейший и достойнейший. Но я проиграл состязание любви придурку, который умом недалеко ушел от самых тупых демонов легиона. Идиот даже не ценил этой победы и всегда вел себя как заносчивый ублюдок. А потом все случилось, как я и предсказывал, и она его бросила. Потом этот мудак уничтожил мое нерушимое королевство, убил дорогих мне эльфов и уничтожил источник силы моей расы. Как и его победа в любви, Это не было его целью, и он даже не гордился той победой. Его раса, которую он предал, попыталась добить ослабленную расу эльфов, а мои друзья из его расы, изучающие магию, предали меня, отбросив словно кость, на которой не осталось мяса. Объединяясь с другим неудачником в любви, я попытался преодолеть это, но меня использовали словно поганый инструмент. Мои надежды были преданы. Источник силы, в котором нуждался мой народ, использовали другие существа по воле этого ублюдка. Я снова выбрал борьбу, но испытал предательство уже от подчиненных. И снова предательство уже от своей расы. Предательство неминуемо. Это действительно хорошие слова. Эти слова относятся ко мне намного сильнее, чем ты думала. Натризим увидела его лицо и, немного обдумав, покачала головой. Но даже при осознании этого ты оставляешь эту слабость, да? Мне одной кажется, что это глупо. Кельтас сжал кулак и усмехнулся. Так же глупо, как рассказ своего прошлого и слабости Натризиму. Эмоции Джайны, к его удивлению, были забавой. Тебе не кажется, что подписать контракт с таким глупцом верх глупости, которого мог достигнуть представитель такой великолепной расы, как моя? Ответить на призыв было дерьмовой идеей. Немного обдумав ситуацию, они оба начали смеяться, словно безумные. Натризим, утешающий чернокнижника. Смех. Чернокнижник, жалующийся на жизнь Натризиму. Смех. Черт не думал, что испытаю такую картину в своей жизни. Джайна вдруг о чем-то подумала, ее эмоции стали хаотичными, но она передумала. Так, когда ты призовешь легион в этот мир, чернокнижник? Кельтас пожал плечами. Думаю, не скоро. Еще через месяц они достигли довольно красивых и спокойных лесов, которые словно уникальная черта показали переход от земель троллей к землям эльфов. Магическая зависимость Кельтаса уменьшилась. Даже заменив луну на солнце, его близость к источнику сохранилась, а восхищение рассказами о силе первоначального источника заставляли посетить его и хотя бы увидеть гордость высокорожденных. Примечание к части. Саребета выложил без таймера. Часть 34. Оказавшись на территории эльфов, Джайна бросила на них иллюзии, делая ночными эльфами. Ориентируясь по размерам территории ночных эльфов, он сделал вывод, что находится в промежутке времени до войны ночных эльфов с троллями. Согласно его знаниям, он сделал вывод о текущей силе эльфов, но этого все равно достаточно для его убийства. Бродя по лесу, Кельтас часто чувствовал себя очень странно. Никого нет, ожидая встретить отряд рейнджеров, он лишь встретил пару живых деревьев. Пробираясь все дальше в земли ночных эльфов, он вдруг остановился. Десятки стрел ударили по его магическому барьеру, а ночные эльфы появились в боевой позиции. Кельтас поднял руки и старался выглядеть дружелюбным. «Привет, эй, не выпускайте стрелы!» Отряд хмурился, направляя на него свое оружие. «Кто вы? Что вы делаете в этом лесу?» Кельтас лишь старался выглядеть дружелюбным. «Путешественники! Хаем, нам нельзя идти через этот лес!» Один из эльфов использовал странные артефакты, к ним скоро пришли несколько магов. Осмотрев этих двоих, маги нахмурились. «Откуда вы? Мы никогда не видели подобной расы!» Кельтас выглядел удивленным. «Просто путешественники! Дайте карту Калимдора, и я попытаюсь показать местоположение нашей расы. Мы тоже видим вас в первый раз». После нескольких минут объяснения своего происхождения Кельтас немного хмуро спросил, почему в нас полетели стрелы. Один из эльфов признался, что подумал о них как о новом виде троллей. Маг задал более интересующий его вопрос. «Ты использовал магию? Ваша раса сама пришла к этому?» Кельтас ответил, не понимая проблему. «Что особенного в этом?» Эльф нахмурился и попытался объяснить свою проблему. «Вы пришли из земель троллей. Магия – это то, чем мы, высокорожденные, отличаемся от всех остальных. Довольно интересно видеть расу, обладающую похожим». Кельтас усмехнулся. Другой эльф-маг высокомерно добавил. «Но я уверен, что наша магия все равно более изящная». На руке мага появилась ледяная пантера, и он самодовольно отправил ее в воздух. Бегающая по воздуху пантера выглядела естественно и прекрасно. «Не думаю, что стоит гордиться обычным фокусом». На пальцах принца появилось пламя, которое приняло облик феникса. Птица взлетела и расплавила пантеру, а затем исчезла в виде искр. Маг похлопал. «Неплохо. Твой метод передачи энергии немного отличается. Могу я узнать, как ты добился стабильности при таком подходе?» Кельтас ответил на вопрос и начал вести бурную беседу с высокорожденными. В конце они извинились, но попросили его пойти с ними в тюрьму и не сопротивляться. «Могу я попросить причину?» Ночной эльф ответил, не скрывая. «У нас обострились отношения с троллями, Нам нельзя допустить того, чтобы путешественники прошли через наши земли и потом сообщили троллям все наши секреты. Кельтас активировал заклинание барьера и принял боевую стойку. Могу я просто остаться в вашем королевстве до того момента, когда ситуация нормализуется? Ночной эльф кивнул. Но вам все равно придется посетить нашу тюрьму, пока мы не оповестим нашу королеву. Она должна решить, что делать с вами. Не переживайте. Мы оставим при вас ваши вещи и обязываемся гарантировать вам вашу безопасность. Кельтас хмуро подумал о всех возможностях и согласился. Натризим довольно скептично отнеслась к такому результату. Мы проделали такой путь ради тюрьмы. Кельтас лежал на мягкой постели и наслаждался комфортом тюрем Древней Империи Ночных Эльфов. Так как он был магом и довольно мирно сдался высокорожденным, им с Джейной дали хорошие условия. Сравнивая качество тюрьмы эльфов и людей, он зевал, поедая фрукты. Маги любознательны и желают изучать новое. Как странник, который вписался в категории интереса высокорожденных, он смело пошел в тюрьму. Высокомерие заставило их даже отказаться от подавления его магических способностей. Так как он мирно вошел в тюрьму, его пространственный предмет не изымался, а все секреты остались при нем. Вероятно, многие видят в них диковинных животных, способных использовать магию. Стоит ли бояться благополучия? Рано или поздно найдется маг, найдется любопытная душа, которая решит заговорить. Либо он встретит королеву. Его знаний достаточно, чтобы заинтересовать. В крайнем случае придется прибегнуть к помощи пылающего легиона. После нескольких дней отдыха Кельтас довольно ел тюремную еду и наблюдал ненависть со стороны других заключенных. Наконец в тюрьму пришел не охранник, а кто-то другой. Кельтас лишь повернул голову, понимая, что пришел наконец его билет на свободу. А, Вайши, ох черт, это значит, что их королевой является. Вспоминая старого компаньона, Кельтас был застигнут врасплох. Эльфийка с седыми волосами и кошачьими глазами с интересом смотрела на пару существ странной расы, немного напоминающих ночных эльфов. Она слышала о них, но ее и королеву мало интересовала судьба торговцев из других народов, которые посетили их земли. Вайши часто занимается этим вместо Асшары. Если Ксави занимался большим и важным, то ее роль отводилась таким вопросом. Но ей было немного плевать на этих неудачников. Хотя, внешность этих заключенных неплохая. Может, стоит сохранить их в отдельной клетке как интересных существ? Кельтас подошел к решетке и, поклонившись, спросил. «Приветствую. Могу я поинтересоваться о том, зачем нас посетила такая красивая дама? Может, достопочтенные маги ночных эльфов решили выпустить двух странников из тюрьмы и показать свои красивые города?» Услышав такой комментарий, она оставляла безразличное лицо, но была рада еще одному сегодняшнему комплименту в ее адрес. Повернувшись в направлении других заключенных, она решила проявить жалость и ответить заключенному. «Я тут по велению королевы чужеземец». Она магически надела ошейник на одного из заключенных и вызвала у него боль. «Если не хочешь стать гладиатором, который показывает свои навыки в смертельном бою, то не говори со мной». Закончив набор из нескольких заключенных, она направилась на выход. «Вайш, подожди». Она остановилась и резко развернулась. Кельтас встал на колено и извлек из своего космического пространства искусно сделанный из магического кристалла цветок. Цветок создавал магию очарования и подсвечивался красивым цветом арканы. Он готовил его как возможность получить Джейну таким образом. Уверен, что Артас мудак, который до такого не додумается. Но ладно, потом снова придется делать новый цветок. Мне послышалось, или ты, мерзость, назвал мое имя? Как ты смеешь так обращаться ко мне? Кто-то из охранников сказал им, что я буду решать их судьбу. Попытка зацепиться за свою свободу, она немного не понимала того, что делал этот заключенный, встав на колено, но он явно собрался молить ее о чем-то. Кельтас лишь смеялся, наблюдая за ее реакцией. «Великая, красивая и могущественная Вайши, могу я подарить тебе этот цветок, который вырезал для той, кому отдам свое сердце? Самая достойная из ночных эльфов, которая ближе всего к самой великой, красивой и умной королеве. Мне хочется выйти из этой клетки и составить поэзию в твою честь. Твои глаза сияют словно взор самой Эйлуны, а грация подобна пантере. Даже прибыв из далеких земель, я стал пленником твоего великолепия. Твое присутствие в тюрьме превратило ее в роскошные апартаменты королевского стандарта. Ты неотразима и превосходишь красоты, увиденные мной в дальних землях». Кельтас продолжил без остановки поливать ее комплиментами. Цветок в его руках продолжал цеплять ее взгляд. Вайше было довольно трудно понимать ситуацию. Как главный управляющий Эсшер, она часто сталкивалась с лестью. Знание ее личности и имени легко объяснить длинным языком охранников тюрьмы, но столь вопиющего и бестактного способа лести еще не было. Кроме этого, ей было трудно злиться. Она не знала, как реагировать. Ей всегда были приятны комплименты и столь нейтральные комплименты от представителя другой расы. Это ведь подтверждение ее красоты и величия. Мне злиться на наглость или просто уйти? Кельтас продолжил атаку на гордость и самолюбие служанки, а Джайна смотрела на своего владельца странными глазами. «Что на тебя нашло? Неужели ты хочешь променять комплимент на свободу? Нужно быть полным идиотом, чтобы отреагировать на твои действия положительно». Вайша немного собралась и прекратила его попытки привлечь внимание. Она решила разобраться с проблемой арестованных чужеземцев. «Я отправлю мага тебя допросить завтра. Думаю, твоя красота и разум заслуживают посещения королевства ночных эльфов». Взяв цветок, она насладилась тонко сделанной работой и ушла. Она решила, что он закидывал ее комплиментами, чтобы выбраться из тюрьмы. Получив приятное настроение от его слов, она решила сжалиться и выпустить путешественника. Может, он вернется в свое племя и расскажет о том, как красивая ночная эльфийка выпустила его из тюрьмы. Возможно, она станет популярна не только в эльфийском обществе. Кельтас кивнул и посмотрел на Джейну. Натризим просто стукнула ногой по стене. Как черт возьми это сработало? Понимание того, что ее обошел смертный, а она не увидела его действий, полностью заставило Джейну скрипеть зубами. Бродя по городу ночных эльфов в кварталах высокорожденных, Кельтас лишь усмехался тому, как они дали ему доступ. Хватило лишь приятной беседы и обсуждения различных аспектов магии. Кроме этого, он продемонстрировал свои способности как мага. Даже при расцвете эльфийской магии его способности нельзя считать средними. Вполне логично дать такому гостю немного больше свободы. Однако то, что заставило всех снизить свою бдительность так сильно, это влюбленность чужеземца в первую служанку Эсшеры. Эстетические предпочтения у них совпадают, и его приняли в круг высокорожденных как интересного чужеземца. Неделю неудачных попыток на глазах толпы. Кто из высокорожденных мужчин не испытывал разбитой любви? Несколько раз он шел пить вино с другими магами, обсуждая их общие любовные успехи и неудачи. Некоторые высокорожденные женщины довольно положительно воспринимали постоянные попытки чужеземца. Им было приятно наблюдать за его попытками. Они надеялись на подобное внимание от некоторых высокорожденных магов, которые им нравятся. Постоянные попытки признаться в любви Вайши стали шуткой и темой разговора большинства местных магов. Чужеземец, который недавно появился в Зинасшире, не вызывал больших вопросов или недоверия. Джайна восхищалась владельцем, который использовал столь грубую уловку, которая сделала такие тонкие изменения. Кроме этого, ее удивил город. Он был поистине огромным и величественным. Кельтас лишь смеялся, удивляясь, как легко удалось снизить подозрительность ночных эльфов. Два Иридара расслабленно сидели на диване, общаясь с проекцией Шивары, сидящей на колене. «Я думаю, ты должна осознавать перспективу Даллия». Шивара кивнула и пообещала: «Я буду следовать планам хозяйки». «Хорошо, перед нашими действиями я надеюсь, ты избавишься от верных твоему начальнику демонов. Их присутствие усложнит наш план». «Хех, это очень легко». Сакралаш, забавляясь, спросила: «Ты думаешь, он не увидит проблемы, тупица? Если он умеет считать до 10, это уже достижение. Глупое животное следует простой логике. Толпа из 100 демонов или 1000 – это все равно толпа, верно? Я постараюсь оставить в мире только верных нам демонов хозяйки». Алитесса улыбнулась старой подруге. «Поверь, твое решение будет перспективным». Алитесса передала демону 1000 осколков душ для организации своих действий. Сакралаш лишь смеялась над тем, как лорды бездны раздражали умных подчиненных. Вначале она немного сомневалась в плане сестры, но, выслушав жалобы демона, поняла ее проблему. Сильный, но тупой начальник, который агрессивен и ленив, вызывает ежедневный гнев Шивары. Особенно, когда он руководит разрушенным миром, находящимся в тылу. Особенно 1000 лет постоянно создавая хаос, потом обвиняя своих помощников. Нервы демона почти не выдерживают таких ежедневных издевательств. Но он сильнее, значит, он начальник, верно? Я обещаю свою верность хозяйкам и надеюсь скорейшего исполнения наших планов. Терпение, дорогая, ты терпела 1000 лет и нужно потерпеть еще немного. Вскоре демоны будут иметь совсем другую форму организации и руководства. Кретины, которые руководят, пушечное мясо должно оставаться пушечным мясом. Кивнув своим хозяйкам, демон пошла выполнять их план. Кельтас бродил по лесам ночных эльфов, приказав на Трезиму добывать информацию и не раскрывать себя. Наполненный арканой лес заставлял его наслаждаться местной атмосферой. Его зависимость пропала, когда он подключился к источнику и он осознал его силу. Намного, намного сильнее, чем он представлял. Он искал постройки титанов, но похоже, что слуги Асшар уже достали все, что только можно. Придется пытаться поговорить о возможности увидеть их находки. А для этого надо поговорить с Асшарой. Вайши и исторические записи давали ему понять, как неприятно будет вести разговор с этой особой. Бросая последний раз заклинание обнаружения, он вдруг обнаружил странного элементаля. Двигаясь сквозь густой лес, он через 15 минут нашел интересную рощу. Дерево, наполненное кристаллами арканы, уничтожило своим присутствием ближайшие от него деревья и мирно стояло, словно статуя. Кристальный древень. Хаэм, интересно. Подойдя к древню, Кельтас разбудил его своим присутствием. Два огонька засветились, и растение осмотрело принца. Он думал о их экспериментах в Запределье. Одним из вариантов побороть зависимость было открыть канал в изумрудный сон и выкачивать оттуда природную энергию, которую потом эльфы крови будут конвертировать в аркану. К сожалению, эксперимент не удался. Искусственно созданный для этих целей кристальный древень был безумен и неуправляем. Теперь его интересовало происхождение этих существ и связь с ночными эльфами. Почему после развала империи они почти полностью исчезли? Он вспомнил о некоторых записях друидов и постарался проявить доброжелательность. «Привет, великий старший дух леса и маги!» Древнее дерево медленно выдавало звуки, изменяя яркость свечения кристаллов. «Ночной эльф? Я еще не видел эльфов с такой внешностью!» Кельтас понял, что он видит совсем другим зрением и смог заметить его связь с ночными эльфами. «Возможно, я немного особенный, меня зовут Кельтас. Могу я спросить имя великого старца?» Древо долго думало, но ответило: «Арканимус. Это имя дал мне малыш, который вел свое племя селиться около нашей рощи. Почему ты хочешь разговора с старым деревом, странный бледный эльф? Я отвечу на твой вопрос». Кельтас ввел немного магии в траву под ногами, и она разрушилась. «Мне всегда были интересны различные использования тайной магии. Комбинируя аркану с планом огня, я могу вызвать огненный шторм, сжигающий моих врагов. Это почти одинаково для многих других энергий». На руках эльфа появился крошечный вихрь огня. Сжав кулак, он развеял вихрь. «Я понимал многие использования арканы, но мне остается интересным твое существование. Аркана и природа всегда были противоположными энергиями, но их гармония возможна. Твое существование не несет гармонии. Ты существо, наполненное энергией природы, и используешь энергию природы для манипуляции арканой, превращая аркану в природу и обратно. В отличие от других древних, которые защищают природу, ты защищаешь источник арканы. Мне интересен твой секрет». Кельтас ответил и сел около дерева. Долго думая, древний дух дал простой ответ: «Я не понял большей части твоих слов, эльф». Кельтас разочарованно фыркнул и хотел уйти, игнорируя глупое дерево. Почувствовав небольшие колебания арканы, он увидел, как аркана собирается вокруг дерева и преобразуется в природную энергию. Затем природная энергия превращается снова в аркану, создавая красивый магический эффект. Облака чернеют, и дождь начинает омывать небольшую область леса. Кельтас увидел проблемы. Энергетический коэффициент потерь почти равен 90%. Какая бессмысленная потеря энергии. Но метод конверсии энергии был ему интересен. Кельтас хмурился, не понимая, как это возможно. «Думаю, ты, как и тот малыш, который дал мне имя, хочешь научиться магии, верно?» «Удивительно. Я думал, что больше такого не случится». Кельтас непроизвольно кивнул. Старое древо словно выражало счастье и направилось навстречу эльфу в попытках осмотреть его поближе. «Хорошо, хорошо. Когда-то было гораздо веселей». Кельтас поднял бровь. «Веселей? А чем ты?» Древо начало предаваться воспоминаниям. «Когда мы повстречали эльфов, наше существование ненадолго стало веселым. Их любопытство и желание знаний заставило нас восхищаться этими малышами. Многие из них стремились использовать силу, вот и некоторые обращались к нам за помощью. Мы радостно беседовали на многие интересные темы, обсуждая аркану. К сожалению, эти времена давно прошли». Кельтас хмурился. «Вас выгнали?» Древо кивнуло. «Мы согласились уйти сами. Эльфы больше не нуждались в нас, мы были лишь статуями или охранниками. Они нашли более эффективный способ использовать магию. Наше существование было бессмысленным. Мне снова стало скучно, и я спал до этого момента». Древо начало долго, бесполезно болтать, изредка демонстрируя свою магию и пытаясь объяснить, как это происходит. Кельтас продолжал наблюдение и попытки понять принцип изменения энергии. Так и не добившись успеха, он решил прийти к древу на следующий день. Часть 35. Темной ночью в эльфийском королевстве произошла странная драка. Синие силуэты мелькали около черной фигуры дракона. Три синих дракона пытались избить черного, но броня, зачарованные чешуйки и артефакт заставили их есть горечь. Их дыхание легко блокировалось каменными барьерами, а когти скользили по адамантиевой броне. Лапы, покрытые адамантиевыми перчатками с накладками на когти, легко разрезали чешую синих драконов, и после нескольких ударов и порезов в ближнем бою синие драконы пожалели о решении устроить эту драку. Серьезно избив и оставив поцарапанных синих драконов в лесу, Ониксия улетела к эльфийским священникам. Несколько ее ран заставили ее все же терпеть свет, который должен будет ее исцелить. Отдыхать в раненном состоянии довольно спорное удовольствие. Вскоре драконы яростно проревели и полетели в свое место обитания в этом королевстве. Они были покрыты ранами и ушибами. Молодая дракониха Терегаса чувствовала глубокую обиду и не желала признавать поражение. Она уже давно знала о присутствии черного дракона, но не хотела разрушать цель своей миссии. Сегодня был удачный момент, когда черная дракониха полетела к дикой местности. Они решили убить черного дракона, который так нагло прикрывался королевством эльфов, не чувствуя угрозы соседства с целой группой синих драконов. Малигас приказал не предпринимать действий, но она ненавидела черных драконов до глубины своей души. Даже если эльфы говорят, что она не связана с черной стаей и выросла в их королевстве, это черный дракон. Может, она не убила их сегодня, когда у нее был шанс, но точно затевает заговор с целью вызвать хаос и разруху. На следующий день Салариана была вынуждена слышать жалобы группы синих драконов и недовольство Оникси. Она чувствовала желание посадить в тюрьму всех четырех нарушителей порядка. Великий магистр Лисанда сидела в библиотеке и наслаждалась знаниями магов Кельталоса. Совсем недавно ей удалось немного освежить свой взгляд на время, вспоминая действия Ноздорму. Так как бронзовые драконы и эльфы теперь ненавидят друг друга, ей предстоит отвечать за ремонт времени в области Кельталоса и Сурамара. Создание Тайной Империи еще не началось из-за того, что Кельтас пропал, а Талисра собирает всех магов времени. Они решили начать создание Ордена Магов Времени из-за бронзовых драконов. Вдруг она вскочила и создала золотистый диск. Через этот диск она получила визуальное состояние того, кто отправил ей послание, а потом она расслабилась. Это послание от Кельтаса, который отправил ей свое текущее состояние дел. Похоже, он ищет способ проникнуть в реку времени или ослабить барьер времени. Она поняла, что он хочет синхронного ритуала и ее помощи в возвращении назад. Магистр пошла в покой демонов для совместного обсуждения плана действий. Если его слова верны, и он чувствует связь с ними, то вполне возможно увеличить шанс успеха его спасения, задействуя два дополнительных духовных якоря. Кельтас продолжал видеться с деревом и немного понял принцип. Если он правильно понял, то само существование дерева – некий природный массив для преобразования. Теперь понятно, почему не было записи и почему никто не был заинтересован. Он может попытаться повторить это сложным ритуалом, но напрямую делать это как древо он не мог. Возможно, артефакт, созданный для таких целей, может помочь. Джайна дала нужную ему информацию, и он решил не пытаться украсть воду источника Арканы. Слишком много охраны. Немного поговорив с деревом, он пошел заниматься своей ежедневной забавой над старым другом. Когда Вайши увидела Кельтаса, ее сразу охватило желание засунуть его обратно в тюрьму. Черт, если вначале она получала удовольствие, то теперь ей было неловко. Но она не показывала слабость перед другими служанками и была безразличной. Кельтас принял стандартную стойку и начал свои комплименты. «Мы снова увиделись, прекрасная дама, служащая прекрасной королеве. Я думаю, что начал путешествовать только из-за желания наслаждаться красотой мира и твоя». Она прервала его, схватив за руку. «Давай кое-куда пойдем». Достигнув комнаты, где никто не будет подслушивать, она достала кинжал и приложила к его шее. «Ты раздражаешь. Прекрати, пока я снова не посадила тебя в тюрьму». Кельтас, лишь игнорируя кинжал, приобнял ее за плечо, пальцем отодвигая лезвие. Главная служанка, несмотря на угрозы, не порезала ему палец. «Эй, откуда столько страсти, Вайш? Будь милее, улыбка тебе подходит. Тебе ведь нравятся комплименты, уверен, ты сейчас лжешь». Вайши пыталась двинуться, но из-за момента отвлечения словами Кельтаса. Он уже успел истощить ее ману и продолжал держать, не давая возможности сопротивляться. Она прекратила сопротивляться и снова надавила кинжалом на его горло. «Отпусти, я пре. Кельтас лишь погладил ее по голове, ловко выворачиваясь, вышел из комнаты, оставляя ее одну. Вайша была в сложных эмоциях. Она не понимала, что происходит, и старалась думать о том, почему этот чужеземец продолжает свои комплименты. «Мое очарование столь сильно, Хаэм точно. Вероятно, другие просто не понимают этого, постоянно обращают внимание на королеву. Как мне поступить?» Кельтас, медленно ухмыляясь, ходил по залам дворца, абсолютно не привлекая внимания как достопримечательность с зелеными глазами. Его вдруг остановил ночной эльф, одетый в броню. «Королева хочет тебя видеть». Кельтас ухмылялся, понимая мысли высокомерной гедонистки. «Хочется посмотреть на экзотическое животное, которое поселилось у тебя во дворце, верно?» Стоя перед королевой ночных эльфов, Кельтас на мгновение подумал, что это бог Арканы. Энергия в ее теле была столь насыщена и сильна, что, вероятно, кровь королевы лишь чуть уступает воде колодца Вечности. Связь с источником магии была столь сильна, что он задумался о том, а не является ли она аватаром колодца. Асшара рассматривала странное существо, напоминающее эльфа с зелеными глазами. Ей была интересна эта новая игрушка, которая еще не осознала своей судьбы. Кельтас приветствует королеву высокорожденных. Он не становился на колени и не выражал ей уважения. Исходя из его анализа, ей нравились экзотические слуги. Попытка льстить такой особе лишь ослабит его уникальность на фоне тысяч эльфов, которые этим занимались, а попытка хамить закончится плачевно. Обладая душой дракона и связываясь с источником, он не боялся ее. Полубог, сильнейший маг, он уверен, что успеет телепортироваться подальше в случае проблемы. Душа демона все еще у него, и хоть они не драконы, им придется трудно против этого артефакта. Один из слуг Асшары нахмурился. «Я хочу услышать истории путешествий». Кельтас начал рассказывать истории страны Магу, приписывая те территории своей расе. Он говорил о источнике и могучих Магу. Кроме этого, он говорил о вероломности троллей и о том, как находил постройки титанов. Его истории длились долго, и он рассказывал довольно интересно. Асшара время от времени кидала заклинания очарования и делала комментарии, близкие к флирту. Кельтас хмурился от таких издевательств. Учитывая то, что он изучил, Варатен злобно смотрел на эльфа и высказал свое мнение. «Моя королева, это существо подозрительно. Я бы хотел убедиться в правдивости его истории и допросить его. Я думаю, что милый представитель расы людей говорит правду. Тебе нужно вести себя более сдержанно, красивый капитан». Лицо эльфа наполнилось злостью к чужеземцу, которого оценила королева. Асшара ухмылялась, обдумывая то, как сможет посмотреть достойное представление того, как подчиненный в порыве ревности дерется с чужеземцем. Кельтас лишь вздохнул, понимая ее планы. Он с презрением прокомментировал: «Могу я поинтересоваться у величайшей королевы Азерта о одном вопросе, который мучил меня с момента моего входа в этот роскошный зал?» Многие высокорожденные нахмурились от наглости чужеземца. Асшара лишь использовала магию очарования еще раз. «Да, милый, говори». Кельтас видел ее грудь и лицо, бесподобные пропорции и великолепная внешность. Он сразу пришел в себя. «Только вот ты не похожа на Джейну. Но должен признать, это заклинание заставит суккуба быть бледной тенью. Вы королева или маг в первую очередь?» От ее ответа зависело его дальнейшее отношение к ней. Задумавшись, она дала себе новый титул. Да, это титул, заслуживающий ее имени. «Я королева всех магов». Кельтас лишь усмехнулся. «Но не всех, я не ваш подданный. Поэтому, пожалуйста, скажите, кто вы, маг или королева? Глупые и варварские народы троллей тоже могут обладать королевой». Асшара прекратила попытки соблазнения и разозлилась на это наглое существо. «Я королева ночных эльфов, королева высокорожденных, лучших, сильнейших и красивейших магов Азерта». Маги кивнули. Кельтас пожал плечами. «Вы, несомненно, королева, но почему вы решили, что высокорожденные сильнейшие маги?» Асшара еле сдерживала свой гнев. «Моя королева, я покажу этому нахалу силу высокорожденных». Варатен достал свой меч и пошел в сторону Кельтаса. Асшара была недовольна тем, что ситуацию, которую она стремилась вызвать своими манипуляциями, вызвал чужеземец. Кельтас лишь пожал плечами. «Это вызов на дуэль, можем ли мы пройти к области для дуэлей, или общество высокорожденных допускает такого варварства?» Асшара остановила капитана и хмурилась тем, что уже второе действие идет не по ее плану. «Ты играешь с огнем, чужеземец. Я могу в любой момент убить тебя за твою наглость. Однако ночные эльфы слишком добродушны». Кельтас закатил глаза от такой жалкой угрозы. «У меня дуэль с вашим подчиненным, а не вами, ваше величество. Но если хотите этого, я всегда готов уделить вам внимание». Варатен был в бешенстве, но вложил меч в ножны. Они шли к области дуэли, а Асшара думала, как избавиться от наглого чужеземца более элегантным и красивым способом. Вайша недоумевала, как идиот, закидывающий ее комплиментами, вдруг оскорбил королеву. Она ведь красивее, тогда почему? Игриво делая расслабленные жесты, Кельтас приготовился к бою, поместив пузыри с странной кровью, найденной у магу. Варатен вытащил свой меч и приготовился использовать боевую магию. Руки Кельтаса не несли оружие, и он лишь вытирал платком пот с своего лба. Было видно, что храбрый чужеземец теперь нервничает. Прозвучал звук готовности, и ночной эльф сблизил дистанцию, выпуская магический болт. Кельтас лишь поднял магический барьер, абсолютно не готовясь к мечу ночного эльфа. Протыкая магическим мечом барьер, Варатен сумел проткнуть наглого нарушителя. Кельтас увернулся, и ему проткнули лишь живот. К его удивлению этого хватило. Крик боли. Бледный и умирающий Кельтас упал, брызгая кровью во все стороны. Варатен поднял меч и гордо посмотрел на хвастливого ублюдка. Он даже не чувствовал гордости от победы над таким убожеством. Он абсолютно расслабился и даже не поднял барьер от этих брызгов. Вдруг кровь, попавшая на его тело, прошла сквозь кожу и начала атаковать ночного эльфа. Кельтас незаметно использовал камень здоровья и загадочную кровь, в то время как камень здоровья насыщал его энергией души и небольшим количеством скверны. Кровь дала шанс разыграть заклинание через попавшую на тело ночного эльфа сущность. Через несколько секунд камень здоровья исцелил его, а кровь осушила ночного эльфа. Капитан махнул мечом, но Кельтас, достав из своего пространства щит, заблокировал атаку. Ослабленный малокровием, он не мог быстро преодолеть защиту Кельтаса. Использовав истощение жизни, он превратил капитана в уродливого старика с почти мертвым телом. Последним действием он ударил его по лицу щитом, оглушая. Отряхнув свою одежду от своей крови, которая пропитала ее словно чернила, он высокомерно посмотрел на Асшару, провоцируя ее своим взглядом. Она была в бешенстве, но держала маску спокойствия. Красивый бой, но думаю, что мой капитан не самый сильный маг высокорожденных. Как насчет еще одного боя? Она с презрением посмотрела на уродливую искалеченную фигуру капитана, думая, как потом убить это недоразумение, не теряя поддержки своих подчиненных. Я не думаю, что мои раны мне это позволяют, и прошу прощения у королевы. Асшара поняла его попытки, но заблокировала. Не переживай, уверена, мои целители смогут удостовериться, что ты в идеальной боевой форме. Разве ты не стремишься показать, что более достойный маг, чем мы? Кельтас засмеялся и, встав на колено, попросил нечто странное. Я не стремлюсь оскорбить высокорожденных. Несомненно, ваша страна красива, а маги сильны, но думаю, мне наскучило. Думаю, я покину вас, рассказывая истории по всему Калимдору о королеве почти всех магов. Услышав такую провокацию, Асшара решила, что бы ни случилось, она убьет этого ублюдка. Тогда, может, ты уделишь мне немного времени, милый? Разве ты не говорил, что готов бросить мне вызов и доказать, что высокорожденные хуже тебя? Кельтас нахмурился, понимая, что не выиграет битву против нее, тактически отступил. Величественная и красивая королева, простите, я не могу поднять меч и использовать всю свою силу против вас. Вероятно, даже если мы сразимся, я не найду ответ на вопрос о силе. Но я уверен, вы могущественна и невероятно прекрасна. Услышав эти слова, ей стало трудно настаивать дальше. Ее гнев спал, и она обдумала внешность чужеземца, загадочную магию и то, с какой грацией он убил ее капитана. Заклинания очарования явно не работали, и она никогда не видела существ с зелеными глазами, похожих на эльфов. Кельтас усмехнулся. Первая часть успешна. Он явно запомнился королеве. Осталось лишь понять, как использовать ее. Он уверен, что Ноздорму заметил его послание Элисанде. Ему потребуется щит от стаи бронзовых драконов и их союзников. Позиция Асшары – это королева и лишь потом маг. Это делало невозможным сотрудничество и оставляло мало вариантов манипуляций над такой особой. Но он догадывается о реакции королевы после некоторых событий, которых можно легко добиться простыми действиями. «Когда ты покинешь наши земли, чужеземец?» Кельтас лишь сделал невероятно любвеобильное выражение. «Когда добьюсь руки и сердца вашей главной служанки, госпожа королева?» Вайша хотела кинуть заклинание в ублюдка, но могла лишь выслушивать его комплименты уже перед лицом королевы. Асшара обдумывала эту ситуацию и была в бешенстве. Она самая красивая и лучшая высокорожденная ночных эльфов. Тогда почему ее магия очарования не работает на представителей другой расы, а ее служанка добивается этого даже без никакой магии. Гордость королевы ночных эльфов была задета такой обычной фразой. «Думаю, тебе стоит остаться подольше, как твое извинение за такое самодовольное поведение передо мной». Кельтас ответил, улыбаясь лучезарной улыбкой. «Я думаю, это прекрасное решение, королева». Часть 36. Леандра Солнечный Скиталец прибыла к дворцу Лунасвита по просьбе короля с своим отцом. Элдин поприветствовал своего друга Анастериана и начал обсуждать с ним различные политические вопросы. Как отец, король верил, что Кельтас жив, но вопрос о наследнике оставался открытым. Поэтому вместо ослабления политического влияния он решил дать статус наследника Леандре. При этом статус Кельтаса останется отсутствующим. Если Кельтас вернется, он легко будет претендовать на трон, а Леандра не стремится к власти, как и ее семья. В случае же его долгого отсутствия это будет хорошая страховка. Элдин кивнул. «Я понимаю». Леандра все еще не понимала, почему ей достается статус наследника. «Дядя Анастериан, разве это не грубо? Кель не будет злиться, когда вернется». Король помахал головой. «Уверен, он поймет. А кроме этого, когда он вернется, все вернется как было». Леандра кивнула временно, становясь наследником королевства. Кельтас начал использовать свойство клинков бесконечности, когда Асшара после его дуэли несколько раз использовала более мощное заклинание очарования. Становилось все опаснее оставаться в этой империи. Джайна, про которую забыло большинство высокорожденных, успешно закончила свою работу. Дело осталось за малым. Теперь нужно лишь продать планету Пылающему Легиону, воспользовавшись возможностью получить все преимущества. Уверен, что королева снова будет соблазнена словами Титана, а мои успехи дадут мне возможность тихо уйти. Без сильного шума невозможно выбраться в свое время. Бронзовые драконы наверняка вмешаются, и возможно, только вторжение сможет их остановить. Джайна – идеальный кандидат. Столкновение. Однако планы принца разрушило появление королевы высокорожденных в его жилище. Еще более значимым была девушка, которую держали за шею. Джайна должна была выполнять его задание и воровать артефакты у жрицы Луны, но теперь она в избитом состоянии валяется в его жилище. Спасает то, что она даже в таком состоянии не приняла свою истинную форму. Кельтас рассчитывал, что представитель лучших интриганов легиона сделает все хорошо, но почему ты облажалась? Увидев ее, его глаза забегали, и он принял боевую стойку. Этого не было в плане. Асшара, увидев его действия, лишь забавлялась. Она выбросила из своего пространственного предмета несколько магических предметов, украденных Джейной из храма. «Жалкий вор, я решила проверить тебя и нашла забавную вещь. Ты был связан с источником еще до того, как мы позволили тебе использовать его магию. Кроме этого, один из моих хрономантов говорит о аномалии времени вокруг Розы Вайши. Я лично проверила твою магическую сущность, и она похожа на сущность одной семьи высокорожденных солнечные скитальцы. Твоя подружка бегала с артефактами, которые были украдены из храма. Мне нужны ответы». Кельтас лишь фыркнул, понимая, что его раскусили. «С каких пор твои мозги крутятся как надо? Ты должна сидеть в своем дворце и смотреть на то, какая красивая. Если ты такая умная, то какого черта, исходя из исторических архивов, была? Стоп, альтернативная временная линия, да. Почему я об этом не подумал? Почему ты облажалась, Джайна? Похоже, она пришла без лишних ушей, так как имеет догадки. Сбежать? Рано. Убить?» Осмотрев ее, он понял, что это сомнительно. «А если я откажусь?» Сильное магическое давление заставило его поставить магический барьер для сопротивления ее запугиванию. «Ты отказываешь просьбе, королеве, которая милостиво оставляет тебе жизнь, несмотря на твой обман, и ждет ответов. Если полностью поменять мой план и отойти от всяких предрассудков к ней, связанных с моей временной линией, то я получу выгоду. Стоит попробовать играть в ва-банк. Я маг, ты тоже. Ты не моя королева, а в будущем больше не королева эльфов. Либо это разговор мага с магом, либо попытайся». Думаю, этих слов хватит ее заинтересовать. Кельтас вытащил зеленые сферы и наполнил себя силой источника. Его артефакт появился и создал сильную огненную ауру. Магическое оружие летало сзади, готовое в любой момент атаковать. Кроме этого, он смешал странную кровь с своей, временно усилив свою силу. Кроме арканы, скверна появилась на его руках, и от его фигуры шло зловещее чувство. Асшара хмуро поняла, что хоть энергия, исходящая от этого чужеземца, сильно уступает ее энергии, но не так уж сильно. Ее победа гарантирована, но вот вопрос в том, сможет ли она гарантировать его поимку, если он захочет убежать. Она достала свой драгоценный скипетр и отнеслась к этому немного серьезнее. «Жалкий воришка, тебе удалось меня заинтересовать». Учитывая характер его многих неизвестных заклинаний, она немного осторожно отнеслась к такому варианту. Сладкий голос наполнил комнату.